Как-то при встрече Костя заметил. Ей-богу, если бы сейчас были выборы старшины купеческой, то тебя бы выбрали, несмотря на молодость. «Зачем оно мне? Постарше и подостойней меня купцы есть», — возразил Мишка. «Эх ты, молодо зелено! Удача сама к тебе в руки идет, а ты нос воротишь. Парень, ты фартовый, сколько знаком с тобой, каждый раз убеждаюсь в этом. Только смотри, удача штука капризная, отвернется от тебя, не вернешь». Жизнь как-то наладилась, торговля в лавке шла. Мишка раз в полгода посещал свою солеварню в Сольвычегодске. Соль для продажи привозил, чтобы поездка пустой не была. А главное, деньги забирал. Не один раз благодарил в душе Костю Юрьева за подсказку насчет промысла. Подарок ему сделал. Шлем с наушниками да бармицей, украшенный серебряной насечкой. Подарок, достойный воеводы. Одно жаль, дед с бабкой одряхлели совсем, а потом один за другим и померли. Погоревал Мишка, ведь сиротой остался. Богат и удачлив, лавка с домом есть, а из родни на всем белом свете никого и нет. Есть с кем трапезу разделить, пиво попить, да и с тем же Саввой. С ним после нападения на босс Мишка вовсе сдружился. Друг — это хорошо, конечно, только родную кровь не заменит. А недавно встретил на улице Тихона и не сразу узнал его, с русой бородкой и в черном монашеском одеянии. Тихон сам окликнул его. «Михаил, а ты ли это?» «Я? Тихон? Он самый!» Постояли, поговорили. На прощание Тихон велел кланяться Лизавете, посетовал, что давно ее не видел. При упоминании о Лизе глаза монаха подернулись грустью. Видно, по сердцу ему девушка пришлась. Двое их теперь в доме осталось, Мишка да Лиза. При спокойной сытой жизни округлилась Лизавета, налилась женской статью. Готовила вкусно, в доме всегда прибрано, за прилавком в лавке лучшего приказчика и не сыскать. Привык к ней Мишка. Намекали купцы при встречах с Михаилом о дочках своих на выданье. Сулили приданые богатые. Только не по сердцу Михаилу была эта суета. Подумал, подумал он, да и предложил Лизавете замуж за него идти. «Не девка я уже, Михаил. В плену побывала, порченная. То не твой грех. Тогда согласная я». Свадьбу сыграли скромную. Не денег было жалко Михаилу. Хотелось, чтобы радовались за него друзья, а не малознакомые люди. Павла с Саввой пригласил, Костю Юрьева с Кондратом, да несколько купцов. Все с женами пришли. Пили, гуляли 3 дня, как заведено. Мишка в грязь лицом не ударил. Снял трактир целиком. И столы ломились от обилия блюд и выпивки. Эх, только дед с бабкой не увидят, за внука не порадуются. Послесловие. Мишка благополучно купечествовал в Хлынове еще 1,5 десятка лет. Женившись на Лизе, бывшей своей невольнице, обзавелся 2 сыновьями. Тихон стал монахом, приняв обет безбрачия. В 1486 году Михаил узнал, что Костя Юрьев с сыном бросил хлыновское войско и ушел в Москву. Купец не стал дожидаться вероятной опалы от старшины городской за дружбу с изменником. Он продал дом с лавкой и, подняв ценности трофейные в затопленной ладье, переехал в Подмосковье. Там купил каменный дом с землею в Сергиевом посаде, перетянув за собой Савву и кормчего Павла. А еще через 3 года, 16 августа 1489 года, была взята столица Вятской земли, город Хлынов. Когда послал князь великий Иван Васильевич всея Руси орать свою на Вятку за их неисправление, князя Даниила Васильевича Щеня да Григория Васильевича Морозова и иных воевод со многою силою. Изменники и карамольники схвачены были и отосланы в Москву. Писались ветчане в слуги великому князю и приняли московского наместника. Вятская земля окончательно вошла в состав российского государства. Конец книги.